إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, Субханаху Аталя, мы сегодня, иншаллах, завершим чтение книги, которую мы читали уже на протяжении 5 или 6 уроков, которая как называлась книга? Муслим? Как назывался ислам? Шесть основ. По-арабски это звучит как? Аль-Усулю Ситта. Шесть основ. Автором книги кто был, Муслим? Ибн. Нам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ат-Тамими. Рахимахуллаху та'аля. Нам. Таиб. И 5 основ нами уже было разобрано, так ведь? Мы подробно постарались доходчиво их разобрать. И, иншаллах, переходим к заключительной 6 основе. Также читаем, будьте внимательны. Будем переводить. Аль-аслю садис. Что значит? Шестая основа. Говорит автор. Родду шубхати лати вадааха шайтану фи тарки аль-Кур'ани ва-Сунна. Шестая основа заключается в том, чтобы опровергнуть сомнения, которые посеял шайтан, чтобы люди оставили Кур'ан и Сунну. То есть шестая основа заключается в том, чтобы ответить на те сомнения, который измыслил шайтан, придумал шайтан и развеял их среди людей с целью, чтобы люди оставили Коран и сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям. «Ваттиба'и л-ара'и валь-ахва'а л-мутафаррика аль-мухталифа». И начали следовать чему? Если люди оставляют Коран и сунну, они начинают следовать каким-либо мнениям, своим страстям, своим желаниям, своим прихотям и так далее. Так вот, это и есть цель шайтана, чтобы люди сбились с пути Кур'ана и Сунны, который приведет их в рай, и направились в своей жизни по пути, по любому другому пути. Будь то по пути философов, по пути каких-то там, может быть, сектантов, по пути чего угодно, кроме пути Кур'ана и Сунны, дабы потом этот путь в конце привел их куда? В огонь, в адский огонь. Так как Иблис не хочет гореть один в огне, он пообещал Всевышнему Аллаху и поклялся, сказал: «Я клянусь твоим величием, о Аллах, ля угвиеннахум аджмаин, я непременно собью их всех с прямого пути». А прямой путь — это путь Курана и Сунны. И мы видим, то есть мы понимаем, что это сомнение именно от шайтана. Он его распространил, он взрастил это сомнение среди людей, чтобы люди оставили Куран и Сунну и последовали своим страстям, своим желаниям, своим прихотям. Вахия, а это, что это за сомнение? Как шайтан хочет людей отвратить от Курана и Сунны? Каким образом? Вахия анна аль-Куран ва Сунна ла яарифухума илля аль-мучтахид мутлак. А он распространил такую идею среди людей, что Кур'ан, Писание Всевышнего Аллаха, Субханаху Аталя, и Сунну, путь нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, его хадисы, не может понять никто, не может правильно понять никто, кроме того, кто является мучтахид мутляк. То есть мучтахид мутляк, мы скажем, как очень большой, нет, ученый, который достиг степени ичтихада, который, да, вот как сказали, мучтахид как старательный, то есть ученый, который проявляет старание в том, чтобы вывести какие-то законоположения из Кур'ана и Сунны. Шариатские аль-ахкам шариия, какие-то шариатские постановления, чтобы, смотря в Кур'ан и Сунну, выводить оттуда, извлекать оттуда какие-то правильные выводы делать. И чтобы человек был мучтахидом, действительно есть свои определенные условия. Чтобы человек хорошо знал Кур'ан, чтобы человек хорошо знал наху, чтобы человек хорошо знал хадисы, разбирался, какие хадисы достоверные, какие хадисы недостоверные, чтобы человек разбирался в усуль-уль-фикх, различал между контекстами мутляк и мукайет, ам и хас. Это все терминологии, мы даже некоторые не слышали об этом, так ведь? То есть это все должен знать мучтахид мутляк, человек, который может, читая Коран, читая хадисы, извлекать правильные выводы. Хорошо, мы говорим. Но он сказал то, что Коран и Сунну не могут понять. Сейчас речь не идет о том, чтобы извлекать какие-то выводы и какие-то шариатские постановления и законоположения. Мы с этим согласны. Однако шайтан сказал, что Коран и Сунну даже просто понять не может никто. Читает аяты и хадисы, говорит, никто не имеет права читать аяты и хадисы. И никто не сможет их понять, только если ты мучтахид мутляк. Сказали, только, то есть давайте переведем так, что мучтахид мутляк, только если ты не являешься великим ученым, крупным ученым, очень знающим человеком, только в этом случае. Вагуаль маусуфу би кяза ва кяза аусафан ля алляха ла туджаду тааматан фи Аби Бакрин ва Умар. А когда их спросили, а какой должен быть мучтахид мутляк, кто же тогда может понимать Коран? Они сказали, мучтахид мутляк, а опишите нам его, какой он должен быть мучтахид мутляк? Они начали описывать такими, он должен знать это должен быть таким и так далее и тому подобное, что таких описаний, наверное, в совершенстве даже не было у Абу Бакра и Умара, у лучших людей на свете. То есть такие качества, такие завышенную планку поставили, настолько, то есть описали такими качествами, которые тяжело приобрести обычному человеку, сказали, вот только такой мучтахид мутляк, и только такой понимает Коран и Сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Фа иннам якун ил инсан казалик, фальяарит, ау фальюарит анхума фардан хатман ла шакка ва ла ишкаля фихи. Если же, говорит, человек таким не является, если не является великим ученым, крупным, тогда он должен отставить Коран и Сунну. И не читать Коран и Сунну, и не приближаться к чтению хадисов. Ни в коем случае. Нет в этом сомнений. Это говорит, что как будто бы это всем известно. Что если человек не великий ученый, не всезнающий, алим какой-то, тогда что? Не может он открывать Коран. Не может он читать хадисы. Нельзя для него это. И так далее. Вот такое сомнение распространил шайтан. وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهُمَا فَهُوَ إِمَّا زِنْدِيقٌ وَإِمَّا مَجْنُونَ لِأَجْلِ سُعُوبَةِ فَهْمِهِمَا. А тот, кто желает прямого руководства и хочет узнать то, что любимо Аллаху, субханаху ва тааля. Как мы можем узнать, что любимо Аллаху? Почитать Коран, так ведь, аяты. Аллах, субханаху ва тааля, говорит, «Инна Аллаха юхиббуль мутатахирин», допустим. Аллах любит тех, кто берет тахарат, чистых любит. Или «Инна Аллаха ля юхиб», допустим, во сне Аллах не любит гордецов, не любит высокомерных людей. Это мы, откуда мы это узнаем? Читая Коран, так ведь? Они говорят, а тот, кто читает Коран, тот, кто желает прямого руководства, узнать о прямом руководстве, о прямом пути из Корана, из Сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, они говорят, этот человек лицемер, еретик, и он просто сумасшедший. Потому что это очень сложно, говорят они. Это невозможно и очень сложно понять. Субханаллахи ва бихамди. Шейх продолжает говорить, то есть понятно, в чем сомнение шайтан какое хочет поселить среди людей? Почему? Чтобы отдалились от Корана и Сунны. Потому что если человек от Корана и Сунны уйдет, то что? Да, то тогда легко будет его заблудить. То тогда легко будет его заблудить. А как ты можешь, мусульманин, от Корана и Сунны? Ты же не скажешь, что Коран это не истинное писание. Любой мусульманин скажет, так ведь Аллах же говорит, хотя... ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Это писание, в котором нет сомнения, является прямым руководством для людей. Так же? То есть это все знают, что... Если спросишь, какое писание у мусульман? Все скажут Коран, даже не мусульмане. Скажут, это Коран. Скажут, а за кем следуют мусульмане? Чьи сунны придерживаются мусульмане? Чьими хадисами руководствуются мусульмане? Даже неверующие люди скажут, хадисами Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Так ведь? Это все знают. Да как же тогда шайтану подобраться? Как же тогда сделать так, чтобы мусульмане оставили Коран и Сунну? А он нашел другую лазейку. Какую? Сказать, что вы не сможете понять Коран и Сунну. Сколько бы вы ни читали, вы не сможете понять. Мы говорим, хорошо, а кто может? Для этого нужно быть великим ученым. Для этого нужно быть мучтахид мутляк. Говорим, хорошо, мы хотим им стать. А как им стать? Какие качества должны быть у него? Они говорят, он должен быть таким. Раз, два, три, четыре, пять. Начинают перечислять. Мы говорим, субханаллах, да такими качествами в полной форме не обладали даже Абу Бакр, радиаллаху анху, даже Умар не был таким, как вы описываете. Это просто нереально. Это то, что им и надо. Это то, что им и надо, шайтану. Почему они так? И шейх говорит, субханаллахи ва бихамди, причист Аллах. То есть как это все ложь, это все сомнение от шайтана. Причист Аллах и хвала ему. كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وامرا في رد هذه الشبهة الملعونة. Ведь как говорит Аллах Субханаху ва Тааля разъяснил ответ на это сомнение в шариате. И мы видим даже это просто в нашей жизни, в своих творениях и в своих велениях в Коране. Аллах Субханаху ва Тааля отверг это сомнение, это проклятую шубху, проклятое сомнение с разных сторон. بلغت الى حد الضروريات العامه, так что это стало ясным для всех. То есть таким образом Аллах ответит, тот, кто будет Коран читать, он поймет, что это сомнение, то есть тот, кто будет читать Коран, он поймет, что это сомнение, оно несостоятельно. Аллах субханаху ва тааля в Коране его опровергает. Смотрите, допустим, они говорят, никто не может понять Коран и Сунну, так ведь? Хорошо. Муслим, Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит: «Ваакиму ссаля», совершайте намаз. Ты понял? Что ты понял? То, что Аллах желает что? Чтобы мы совершали намаз. Сколько тебе лет? Семилетний человек понял. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Валя такрабу зина», не приближайтесь к зина, прелюбодеянию. Ты понял этот аят? Что ты понял? Что нельзя приближаться даже к этому греху, что прелюбодеяние является грехом, так ведь? Ты понял? Понял. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шайан». Поклоняйтесь только Аллаху и не предавайте ему сотоварищей. Ты понимаешь этот аят? Что это, о чем этот аят? Чтобы мы не делали что? Ширк. Чтобы мы не делали ширк. И чтобы мы поклонялись Аллаху субханаху ва тааля. Этот аят непонятный, неясный. Есть те, кто не понял его. Есть те, кто думает, интересно, о чем же там говорилось? Что же это значит? Аллах субханаху ва тааля говорит, шахру рамадан, аллази унзиля фихиль Кур'ан. Месяц рамадан, в который был ниспослан Кур'ан. Есть те, кто не понял эти аяты? Кто-нибудь подумал, наверное, здесь имеется в виду месяц Шабан или месяц Зульхиджа, в который было что-то другое произошло. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Фаман шахида минкум шахра фальясум». И тот, кто застанет из вас этот месяц, месяц Рамадан, фальясум, пусть постится. Это понятно, о чем говорит Аллах субханаху ва тааля? Чтобы мы что делали? Держали уразу. В какой месяц? Месяц Рамадан, сколько тебе лет? Семь. Семилетний ребенок понял. Вот они, аяты Кур'ана, ясные, понятные. Дети их понимают и правильно понимают, потому что Аллах ниспослал это писание для всех людей. Аллах субханаху ва тааля Кур'ан ниспослал только для определенной группы людей, только для великих ученых, только для мучтахидун. Нет. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Афаля ятадаббарун аль-Кур'ан». Неужели они не задумываются над Кур'аном? Неужели они не размышляют над Писанием? Так если Кур'ан только для определенных людей, кому тогда это обращение? Разве не к нам? Разве не мы должны размышлять над Кур'аном? Как же мы тогда будем размышлять, если нам даже к нему приближаться нельзя? Если мы все равно его не сможем понять? В чем тогда мудрость, веление Всевышнего Аллаха размышлять над Кур'аном? То есть Аллах велит нам размышлять, а эти люди нам говорят: нет, вы не поймете, вы не можете приближаться к Корану, вы не должны читать Коран, вы его неправильно... Почему тогда Аллах велит нам размышлять и задумываться над аятами Корана? Это нелогично, это не соответствует истине. Мы понимаем, то есть вот эти аяты Корана указывают нам на то, что Всевышний Аллах эту основу разъяснил четко, понятно, ясно, просто. Что мы все понимаем, нет, такого быть не может. Но как же? Аллах говорит, в этом писании прямое руководство, в этом писании излечение, как для душ, так и для тел, в этом писании милость для миров, руководство для людей. Да как же тогда, субханаллах, мы не можем его читать, не можем его понимать и так далее, кроме как несколько человек, которые описаны такими качествами, которые сами даже не могут себе собрать. Не может быть такого. Вопрос, а почему они так сказали? Почему шайтан так сказал? Почему эти люди, ведомые шайтаном, начали эту шубху распространять? Знаете почему? Когда они совершали ширк, когда они совершали ширк и просили не у Аллаха, обращались своими мольбами к пророкам, к ангелам, еще к кому-то, пришли люди таухида, пришли мусульмане, которые читают Коран и сказали, то, что вы делаете, делать нельзя. Смотрите, они сказали, почему, докажи нам, что это делать нельзя. Мы хотим так делать. Они сказали, Аллах в Коране сказал, «Ва'буду Аллаха, валя тушрику бихи шайан». Поклоняйтесь только Аллаху и не предавайте ему сотоварищей. Они сказали, хорошо, но мы же не поклоняемся им, мы только лишь просим у них. Эти люди им ответили и сказали, в хадисе Ан-Нуман ибн Башира передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ад-дуа хуаль-ибада». Ваши просьбы, это и есть поклонение им. Это и есть поклонение. Значит, вы обращаете свои поклонения им, кому-то наряду. Они говорят, но мы ведь не поклоняемся идолам, мы не поклоняемся каким-то истуканам, мы не поклоняемся статуэткам, мы поклоняемся ангелам, пророкам и так далее и тому подобное. Тогда пришли люди таухида и сказали им, а Аллах субханаху ва тааля в Коране сказал, «Ва анна аль-масаджида лиллахи, фаля тадъу маа Аллахи ахадан». Воистину места, поклонения и мечети принадлежат Аллаху. И не поклоняйтесь же никому без исключения, кроме Аллаха Единого. Никому абсолютно. Ни ангелам, ни ангелу приближенному, ни посланнику посланному, ни пророку направленному Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Никому нельзя, сказали они. И эти люди пытались оправдываться. Как бы они ни оправдывались, ахли сунна, люди таухида, приводили им что? Далиль. Далиль откуда? Из Корана и сунны. Что бы они ни сказали, они говорили, вот тебе аят. А нам кажется, вот тебе хадис. А нас так научили, почитай слова Аллаха. А нам так сказали. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, и он лучший из тех, кто высказывался по этому поводу. И они зашли куда? В тупик. Ничего уже не могут они сказать против Корана и сунны. Тогда шайтан пришел и сказал им, у меня идея для вас. Ответьте этим людям. У вас нету аятов, у вас нету хадисов. Они просто загрузили вас ими. Но я придумал для вас одну лазейку. Сказал, что? Скажите им, а кто вам сказал, что вы можете понимать Коран и Сунну? Ведь Коран и Сунна это очень сложно. Его могут понимать только ученые. Вы просто так не можете понять Коран и Сунну, сказал он им. И они, конечно же, сразу сказали это. Сказали, нет, Коран и Сунна очень сложная, мы не можем понять. Хорошо, а кто тогда может понять? Только ученый Мучтахид Мутляк. Хорошо, каким он должен быть? Он должен быть таким, таким, таким. Мы говорим, Аллаху Акбар, эти описания не может собрать тебе человек. Получается, Коран для кого? Не для кого? Кому Аллах велел размышлять над Кораном? Для кого? Кому Аллах Субханаху ва Тааля велел следовать Корану, если мы даже его почитать не можем? Так ведь? И можем ли? Давайте посмотрим, что непонятного в Коране? Совершаете намаз. Все поняли. Выплачиваете закят. Всем все ясно. Поститесь месяц Рамадан. Понятно. Поклоняйтесь единому Аллаху. Все просто. Как вы заявляете о том, что Коран непонятный? Да, возможно, есть какие-то аяты, которые могут что вызвать сложность, так ведь? В силу того, что мы мало знаем хадисов, мало знаем причину неспосылания аятов, просто из-за того, что у нас мало знаний. Но однако есть наши ученые, которые могут нам разъяснить. Но большинство аятов понятные, большинство Коран, он для всех, он не для какой-то избранной группы людей. И поэтому шейх и сказал, говорит, шестая основа заключается в том, чтобы опровергнуть это сомнение. Чтобы опровергнуть это сомнение о том, что Коран и Сунну могут понять только мучтахид мутлак, а он описан тем-то и тем-то. Сказал, нет, Аллах Субханаху ва Тааля разъяснил нам, что Коран нужно читать, что человек не должен отвергать и отворачиваться от Корана и Сунны. Субхан Аллах, сказал он. А для чего эти люди сказали так? Какая их цель? Мы сказали в самом начале, чтобы отдалить людей от Корана и Сунны. И у них разные цели. Вспомните, шейх сказал что? Уаттиба'иль ара и валь ахва аль мутафаррика аль мухталифа. Сказал, чтобы люди начали следовать своим желаниям, прихотям, хотениям, различным, разновидным. Потому что у каждого свои хотелки. У каждого кто-то хочет, чтобы люди, отвернувшись от сунны, последовали за одним мазхабом. Он говорит, мазхаб, мазхаб, мазхаб. Мы должны быть мазхабщиками, только мазхаб. Мы не можем сунну понять. Кто тебе сказал, что ты можешь понять сунну? Сунну только могут понять четыре имама. Абу Ханифа, Малик, Шафии и Ахмад. Все, кроме них никто не понимает. Вы должны делать только так, как они сказали, и никак иначе, и так далее. Мы говорим, как, субханаллах? А сунну, куда же? Это люди, они также могли ошибаться. Другие ученые указали на их ошибки. Как же мы можем ограничить себя кем-то только лишь одним? Тогда, как нам было велено следовать Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Так ведь? То есть каждый эту шубху придумал для того, чтобы сбить людей. Чтобы люди не следовали Корану и Сунне, а чтобы следовали за ними, за их идеями, за их желаниями, за их мнением, чтобы они стали лидерами, управляли этими людьми. Нет, мы говорим, человек, который следует Корану и Сунне, он не управляем. Он не управляем. Он следует тому, что ниспослано от его Господа. Он выполняет то, что велел Аллах Субханаху ва Тааля. Делает это так, как делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и в конце попадет куда? В рай. В конце попадет в рай. Поэтому далее шейх говорит, «Валякин аксарун наси ля я'лямун». Однако большинство, «Валякинна аксарун наси ля я'лямун». Однако большинство людей не знает. И привел аят из суры Ясин, где Аллах Субханаху Аталя говорит, «Инна джа'альна фи а'натихим аглялен, фахия иляль азгани фахум мукмахун». Говорит, и мы сделали на их шеях оковы, так что они достигают до их подбородка, то есть широкие оковы. Так что если железная, твердая окова, допустим, на шею схватит твою шею, то и да будет доходить до самого подбородка, то ты не сможешь опустить голову, так ведь? У тебя голова вот так задранная будет, так ведь? Вот Аллах говорит, таким людям, говорит, мы оденем на шеи оковы, которые будут доходить до их подбородков, вахум мукмахун, и они вот так задранными головами будут ходить. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. И мы, говорит, сделаем преграду перед ними и преграду за ними и покроем их взор покрывалом, так что они не смогут видеть. То есть люди, которые не следуют Корану и Сунне, они подобны тем, чьи головы задраны. Перед ними преграда и за ними преграда, и накрыты они покрывалом, не видят ничего. Не видят ничего, слепые. Которые не следуют Корану и Сунне, которые следуют своим страстям. Аллах говорит, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. И неважно, предостерегаешь ты таких людей или не предостерегаешь, они все равно не уверуют. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ تَبَعَ الذِّكْرِ. Однако ты предостерегаешь тех и внемлят твоему увещеванию те, которые следуют за зикром, за Кораном, те, кто читает Коран. Те, кто читает сунну, вот они понимают, они слышат аяты, они следуют за ними, они выполняют то, что требует от них сунна. Те, которые следуют за Кораном, вахашья рахмана биль гаиб, и боятся милостливого, в то время как они его не видели, фабаширху бимагфиратин ва аджрин карим. Вот таких обрадуй, обрадуй прощением от Аллаха и великой, великодушной наградой, сказал шейх. И заканчивая эту книгу, говорит «Ва ах, ахиру, вальхамду, вальхамду лилляхи раббиль алямин». И в конце восхваляем Аллаху Господа миров. «Ва саллаллаху аля сайидина Мухаммад, ва аля алихи, ва сахбихи, ва саллама таслиман кафиран, иля йомиддин». И возносим благословение нашему пророку Мухаммаду, всем его сподвижникам многократно. И просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он дал нам пользу из того, что было прочитано нами, чтобы он дал нам понимание его религии. и чтобы облегчил и сопутствовал нам в следовании тому, что мы узнали. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير